Глава 6. Веселая. В лагере жилось хорошо. Столовая, конечно, подкачала. Васька с ностальгией вспоминала бабушкины завтраки. Оладушки, блинчики с мясом. Сюда бы бабушку с тарелкой пирожков и ее укоряющим «Василиса, ты мало ешь». А то каждый день каш-каш, как маленьким, честное слово. И вареное яйцо через день умора. Ну, хоть бы омлет для разнообразия приготовили. Или пиццу, что ли. Зато компания подобралась замечательная, что надо. Марк, Святка, Гриб и она, Васька. Весело. Правда, вставать по утрам на зарядку не всегда хотелось. Лето, каникулы, а ты, как дурак, беги под бодрый голос тренера. Вперед, вперед, мои чемпионы! Медали еще неизвестно, когда будут, а лето — вот оно. Но Катя Светковская нашла выход — тайные встречи в беседке. Если на пробежке немного отстать и срезать угол за дальними корпусами, где младшие отряды, выбежишь к заросшей беседке. Гриб, Петька Грибанов, отломил аккуратненько, так, чтобы незаметно было, кусок доски в полу беседки. И там, под доской, устроили тайник. Каждый накануне приносил вкусняшки. Наведывались по одному, пока все на занятиях. Печенье, сок, шоколадки — все прекрасно помещалось в тайнике. А утром вместо надоевшей каши — пирушка, пока народ круги нарезает. Пару раз, конечно, тренер заметил, что их нет, но ограничился замечанием. Ну, они и не каждый день собирались, чтобы не засекли. Васька на булки с шоколадками не налегала, боялась растолстеть. А у остальных метаболизм что надо. Едят все подряд и не в коня корм. Все высокие, худые и ржут почти постоянно, как кони. Назвались тоже смешно. «Тайное общество по истреблению шоколадок». Топиш. О прочих вкусностях скромно умалчивалось. Не влезали в название юмористы. В тайном обществе всего 4 человека, 2 пары. Святка с Грибом и Марк с Васькой. Не то чтобы шуры-муры, а так, симпатия, дружба. Марк и Гриб живут рядом, в одном дворе. Правда, школы разные. Они давно дружат. Даже фамилии похожи. Лесные. Петр Грибанов и Марк Ельцов. Забавно. Ну а Василиса вообще с другого конца города. И не встретились никогда, если бы не лагерь. Но встретились. Подружились, как будто всегда знали друг друга. С Марком можно обсуждать почти все: музыку, родителей, учебу, еду, теннис, историю и даже политику. Васька политику не очень любит и не понимает, но приятно слушать, когда Марк с Грибом спорят. В такие минуты Светка с Василисой перемигиваются друг с другом и любуются, мол, наш ты, умные какие. Светка Василисе нравится, сообразительная и спокойная. И характер у нее решительный, почти как у Некрасова в стихотворении. Коня остановит, гриву в косички заплетет, сахарком угостит. И подружиться успеет, пока поклонники с огнетушителями вокруг горящей избы прыгают. Гриб симпатичный, в теннис играет здорово, но Марк лучше. Зеленоглазый брюнет, высокий, умный, и не задается, что такой идеальный. Но самое главное, Марк добрый, даже кошку снимал с дерева. Кошка на самую верхушку зачем-то забралась и орала истошно, а Марк полез и достал. Поцарапала его, конечно, не поняла, что спасают. Ваське немного жаль, что после лета тайное общество перестанет существовать, но это когда будет? 2 долгие недели впереди.